Глава 9. Оливия. «Ты скоро?» — спрашивает Роуз уже в 6-й раз за 15 минут, ожидая меня, чтобы вместе пойти домой после работы. «Не торопи, пожалуйста». «Да давай уже заканчивай!» Подойдя ко мне, она захлопывает крышку ноутбука, едва ли не ударив ею по моим пальцам. «Роуз!» — недовольно восклицаю я. «Давай!» — торопит подруга. Она хватает меня за запястье и тянет к себе. Невольно дергаюсь от боли, и она с интересом закатывает мой рукав. Увидев под ним гематому, она улыбается и озорно сверкает глазами. «Ну ты...» — оговорила, что ничего не было. Выдергиваю руку и понимаю, что Роуз не отстанет. Поэтому принимаю решение рассказать ей хоть какие-нибудь подробности. Этот синяк остался от его сильной хватки, когда он тащил меня к машине. «Это когда был дождь?» — жадно интересуется девушка. «Угу», — мычу ей в ответ. «Как-то слабо верится. Я прекрасно понимаю тебя, Роуз. Но ты знаешь, что мне нечего от тебя скрывать». «Да, но...» — подруга явно пытается унять мысли, которые не дают ей покоя. «Мне все видно по ее глазам». Должно быть, она действительно свято верит в то, что я скрываю подробности вчерашнего вечера. «Он меня напугал, честно», — предпринимая еще одну попытку оправдаться, делюсь я. «Я была бы только рада, если бы он овладел мной», — внезапно признается она. Посмотрев на нее с долей отвращения, я фыркаю. Натянув пальто и застегивая пуговицы, демонстративно вздыхаю. «Роуз, я же серьезно. «Ой, ну да. Еще скажи, что тебе не понравилось». «Мне не понравилось!» Воспоминания вчерашнего вечера моментально вспыхивают у меня перед глазами. Я и правда боюсь, что девушка воспримет мои слова не так, как мне бы того хотелось. Знаешь, на долю секунды я поймала себя на мысли, что он и правда красивый. Мокрая рубашка, прилипшая к его татуированному, накачанному телу, в самом деле выглядела соблазнительно. Но до тех пор, пока он не схватил меня за запястье. «Ну, может, ты так долго на него пялилась, что он не выдержал и захотел развлечься с тобой?» «Да блин, Роуз!» — восклицаю я, чувствуя укол обиды и толкая ее рукой в плечо. «Ай, не дерись, Олли!» — шутливо взвизгивает она. «Сама напрашиваешься!» «Как ты смогла устоять перед его харизмой?» «Что ж, я уже говорила, что он не в моем вкусе». «Да, но...» — начинает Роуз, поднимая указательный палец вверх и поворачиваясь ко мне, чтобы закончить. «Ты сказала, что на долю секунды он тебе все же понравился». «Я ошиблась», — сухо отрезаю в ответ. «Ага, все так говорят». «Я не все». «Ну да, конечно». Ее настойчивость потихоньку начинает раздражать меня. Зная манеру подруги выпытывать все, что ей интересно, я в который раз прихожу к выводу, что мне нужно тщательнее подбирать слова. «Ладно», — продолжает она. «Что было после того, как он затолкал тебя в машину?» «Ну, мы поехали к моему дому», — пожимая плечами, признаюсь я. «Так просто?» Я до последнего не хотела называть свой адрес, но в его взгляде промелькнула такая злоба, что пришлось смириться. «О, боги, Олли! Я не понимаю, что с тобой не так?» «О чем ты? Тебя затолкал в машину лучший мужчина в мире. Да потом еще и подвез до дома в такую непогоду. Черт возьми, Оливия! Я завидую тебе не детской завистью. Ты просто влюблена в него. Будь он похож на Фредди, ты бы и бровью не повела». «Но слава богу, что Майкл не Фредди». «Как посмотреть?» Роуз давно влюблена в Майкла. Еще с тех самых пор, как он только появился на горизонте в издательстве. В него вообще влюблены больше половины офиса. До сих пор не могу понять, за что его любить. Едва его нога переступает порог нашего отдела, работа будто замирает. Каждая, кому не лень, пытается переключить внимание Майкла на себя, лишь бы ублажить свои потребности. И Роуз одна из них. Даже на весеннем корпоративе из кожи вон лезла, чтобы он хотя бы одним глазком на нее посмотрел. «Такое поведение мне противно», — размышляю я, надеясь, что обсуждение наконец-то закончится. «А дальше что было?» — прерывает мои раздумья подруга, все таки продолжая тему. «Ничего особенного. Он сказал, что мне придется многому научиться, прежде чем мы будем работать с ним в унисон». «Звучит интригующе». «Ни капельки. Я не хочу сутками вертеться около него». «Не соглашаюсь я. Брось, Олли, это же лучшая возможность захомутать эту темную лошадку, которая пока никому не под силу. Я не стану этим заниматься». «Это мы еще посмотрим». «Что?» — Роуз ехидно улыбается, выпячивая вперед пухлые розовые губки. «Что она хочет этим сказать?» — мелькает у меня опасливая мысль, пока я хмурюсь и смотрю на нее в упор. «Что слышала?» «Разве ты не думала об этом?» «Нет, и думать не хочу». «Ну, время покажет, Ви. Время покажет», — игриво мурлычет девушка. «Ничего оно не покажет!» — резко обрываю ее, поскольку диалог бесит меня уже не на шутку. «Не тебе судить. Как раз мне!» «К Каждый из нас будет стоять на своей точке зрения, несмотря ни на что. Понимаю я, ощущаю, что разговор заходит в тупик. В моей голове снова всплывает образ Майкла. И мне приходится помотать головой, чтобы прогнать его прочь. «Нет, что со мной такое?» Задаюсь вопросом и, взяв сумочку, стремительно направляюсь к выходу. «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!» Тихо цитирует Роуз, следуя за мной. «Я завидую тебе бескрайней завистью, но ты моя подруга, и я буду только рада, если у тебя кто-нибудь появится». Уже появился. Сижу я сквозь зубы, не отрывая взгляд от точки, в которую уставилась. «И кто же он?» «Работа». «Ага, я слышала уже это». «Я тоже». «Оля, я просто хочу, чтобы ты была счастлива». Возможно, она права, и мне действительно пора задуматься о личной жизни. Но Майкл явно для этого не годится. Приходит ко мне понимание, которое не лишено скептицизма. «Он не лучший кандидат для моего сердца», — озвучиваю я свои мысли. «Откуда тебе знать?» — спрашивает Роуз, продолжая давить на мои воспоминания о вчерашнем дне, отчего мне становится тошно. «Знаю, и все тут». «Ты знаешь его ровно таким, каким он выставляет себя перед другими. Ты же в курсе, что у него двое детей и бывшая жена?» Услышав последнее, я удивляюсь, переводя взгляд на подругу. «Что? У Майкла есть дети?» Думаю я и сразу же машинально спрашиваю. «В смысле?» «В прямом!» — восклицает она. В моей голове возникает излишне много вопросов, которые требуют незамедлительных ответов. «Его развод держится в строгой тайне, поэтому ни у одного журналиста нет достоверных сведений, почему они разошлись», — просвещает меня девушка. «Ну, тяну я, не в силах представить Майкла любящим и заботливым супругом. Я не верю, что он мог быть чьим-то мужем, даже бывшим». «Почему?» «Он эгоист». «Но кому-то же нравятся эгоисты, ведь так?» «Майкл был женат». Теперь я совсем запуталась. Услышанная новость ошарашивает меня. «Олли», — продолжает Роуз, — «у него настолько темное прошлое, и он так умело это скрывает, никому еще не удавалось его раскусить». «А может, это вранье? Ты не думаешь об этом?» «Нет, потому что я знаю, когда состоялся развод». «Откуда?» «Ну, помнишь репортера, с которым я флиртовала на весеннем корпоративе?» Перебирая образы мужчин в голове, с которыми в тот день мелькала Роуз, я быстро запутываюсь. Но все равно отчаянно пытаюсь найти хоть малейшую зацепку. И в моей памяти вновь всплывают мысли о Майкле. Тогда на корпоративе он смотрел на меня каким-то странным взглядом, словно мы с ним давно знакомы. И нет, я не преувеличиваю на фоне вчерашних событий. Осознаю я, а затем морщусь. «Нет, не помню. Ну, не суть. Он достал для меня кое-какую информацию, а позже мы хорошенько...» «Ближе к сути, пожалуйста». «Ладно, ладно». Захихиков соглашается Роуз, которая может вечность рассказывать о том, как она умеет соблазнять мужчин и затаскивать их в постель. «Ну, в общем, 2 года назад Майкл развелся с женой, которую никто никогда не видел». Меня грызут сомнения по поводу этой информации, поскольку факты, которые известны мне, и факты, которые озвучивает подруга, упорно не желают соединяться в единую картину. «Я пыталась найти ее в соцсетях, но не смогла», — дополняет девушка, будто бы ее и нет. «Но знаю точно, что фамилию она не меняла». «Так сказал репортер?» «Угу». «А вдруг и он соврал?» Роуз демонстративно закатывает глаза. «Ничего он не соврал», — убежденно заверяет она. «У тебя есть ужасная черта — никому не доверять». «Так легче оградить себя от лжи. Тем более ты сказала, что ни у одного репортера нет достоверной информации». «С чего вдруг ты решила, что этот репортер тебе ее вылил как новенький?» «Откуда она у него?» «Оля, чуточку доверия, и мир приобретает другие краски». «Мне и с такими вполне нормально», — фыркнув, сообщаю я. «Мы подходим к лифту. Мне до ужаса хочется уехать домой, причем как можно быстрее». «А, кстати, ты не забыла, что через час у тебя свидание?» Словно невзначай интересуется Роуз. «Что?» «Черт, совсем забыла, что согласилась пойти на свидание с ее знакомым, чтобы хоть как-то попробовать наладить личную жизнь». Вспоминаю я, мысленно чертыхаясь. «Я так и думала». «Прости меня, пожалуйста, совершенно закрутилась и...» «Конечно, я тебя прекрасно понимаю», — восклицает подруга, опуская руку на мое плечо. «Думая только о Майкле, я бы тоже забыла о таком пустяке». «Иди ты в жопу, Роуз», — говорю я, улыбаясь и снова толкая ее. Шагнув в кабину лифта, мы некоторое время молчим, а потом подруга снова начинает. «Нет, если тебе влом сделать мне одолжение...» «Я и правда забыла, Роуз. Я могу все отменить». Ее грустные глаза устремляются в телефон, и я ловлю себя на мысли, что нужно попробовать. Поэтому останавливаю подругу. «Нет, не стоит. Я схожу на свидание с...» с Дином. Его зовут Дин, и он шикарный. Да-да-да. Сделав глубокий вдох, я больше всего желаю расслабиться в горячей ванне, а не идти на свидание с каким-то Дином. Впрочем, Роуз старается ради меня, поэтому мне все же стоит сходить. Вип-бар, Венч-Пи. Я подброшу тебя. Да не стоит. Стоит, обрывает она меня на полуслове, и я замечаю, что ей нравится эта идея. Хорошо, соглашаюсь в ответ. Я вся в ваших руках, о мой милый Купидон. Девушка смеется, и мы покидаем офис и садимся в машину. Всю дорогу мне приходится слушать наставления о том, как стоит вести себя на свидании вслепую. Не плати за себя. Он пригласил тебя, а значит, нужно позволить себе расслабиться, вещает подруга, прокладывая путь в навигаторе. Но начинаю было я, но она прерывает меня. Никаких «но». Ладно. Заигрывай с ним, облизывай губы, выбирай выпивку. А можно без нее? Мне же еще работать. Обеспокоенно замечаю я, вспоминая о своем подопечном. «Оливия!» — взывает моя собеседница, впившись пальцами в руль. «Без нее никуда!» «Я постараюсь». «Не постараюсь, а сделаю так, как говорит Роуз». «Еще чего!» «Того-того!» Когда мы уже практически подъезжаем к бару, у меня начинают трястись коленки. Подруга замечает мое волнение и воодушевленно говорит. «Не бойся. Это ему нужно переживать, что рядом с ним будет такая красотка». «Знаешь, мне как-то легче сейчас не стало». «Что ж, ты хотя бы сможешь бесплатно нажраться». Уже достаточно темно. Подсветка на многочисленных вывесках горит неоном, оживляя город и придавая ему совершенно новый вид. Роуз дает мне магнитный пропуск и поясняет, что только с ним возможно войти в бар. Распрощавшись с ней, я сжимаю пропуск в руке и чувствую, что мне еще больше не по себе. В прошлый раз, когда мне доводилось бывать на свидании, мы выбрали тихое местечко. Никакого алкоголя и грохочущей музыки, спокойно и умиротворенно. А тут все по-другому, объясняю я себе свой ступор. Набираю в легкие побольше воздуха и, сказав себе мысленно, что я все смогу, шагаю вперед. Пожалуй, внутри меня весь мир переворачивается с ног на голову, когда я прикладываю магнитную карту к массивной железной двери. Охранник кидает на меня оценивающий взгляд и предлагает мне чувствовать себя как дома. «Ага, конечно, как дома», — мелькает мысль в моей голове. Я вхожу и начинаю осматриваться. Роуз говорила, что Дин будет в курсе, во что я одета. Что до меня? Я понятия не имею, как он выглядит. Помещение оказывается заполнено дымом, отчего я замираю на месте, как истукан. Первое, что бросается в глаза, — это приглушенный красный свет, который окутывает бар, придавая ему некоторую атмосферу разврата. В фильмах, которые крутят по ТВ поздним вечером, частенько показывают что-то такое. Подобные места зачастую смахивают на стриптиз-клуб или нечто вроде того. Грохочущая музыка окружает меня наряду с гулом, исходящим от каждого столика, и я, машинально поджав губы, набираюсь смелости и направляюсь к барной стойке. Мне неизвестно, где именно меня ждет Дин, поэтому лучшего способа встретиться не остается. Идя мимо столиков, отделенных друг от друга хрустальными нитями наподобие занавесок, оглядываюсь вокруг. Практически все места заняты или зарезервированы. Где-то сидят одни мужчины, а где-то их общество разбавляется женщинами. Но не успев подойти к барной стойке, я чувствую, как кто-то стучит мне по плечу. И оборачиваюсь. Мои глаза падают на рубашку мятного оттенка, которая не до конца застегнута, и серый пиджак, шитый по фигуре и выглядящий с иголочки. Незнакомец протягивает мне руку, и я, заглянув в его глаза, настораживаюсь.